Часть третья. Расседины земные. Ослиная в Илиме. Наумов день открыл декабрь как книгу. Попы по приходам принялись учить грамоте заводских парнишек на ум наставлять. Раскольничьи учителя вышли из скитов, собрали детвору в горницах у общинных старост, а Асташа сидел в ослиной и читал только письмена куржака на бревнах. Треснул Варварин день, трещит Варюха, береги нос и ухо. В ослиной злой мглой стелилась по полу собачья стужа, а потом пришел Николин день, Никола с гвоздем. Мороз гвоздил по снежным лесам, звонко лопались над часовой скалы, словно бесы лупили по камням молотком. С Николина дня нечисти была воля, народ начал облазнить. По ночам Асташе чудилось, что кто-то сидит, хихикает в углах его коморы. Какие-то тени в темноте шарили по стенам, их видно было в отсвете изморози, толсто наросшей на потолке. Чьи-то длинные, дрожащие, как лапша, пальцы, шевелясь, высовывались из непроконопаченных щелей. «Эй, Жалей Дубиныч!» — звал Асташа сторожа деда Лупаню, что изредка проходил по гульбищу над ослиной, скрипя снегом. «Ты ночью-то будешь спать или бродить?» «Да поброжу, небось», — подумав, отзывался дед Лупаня. «А то сплюсь-то уж под голбцом». «В трещотку-то, деда, колоти погромче». «С чего? Страшно?» «Страшно», — признавался Асташа. «По само крещение оно будет», — соглашался дед. Глаза Асташи истосковались по движению. Зрение сделалось чутким, как у зверя, а потому и ловило по краю промельк нежити за спиной. Асташа зарывался в солому лицом и благодарил Бога, как под костер горой, что дана ему вера превозмочь все эти страхи. Солнцестояние он, конечно, не видел. Узкое окошко под потолком выходило в угол заднего двора, в щель между дровяником и заплотом. Здесь и тропинки-то не было. Нежным бабьим изгибом громоздился нетронутый сугроб. Спиридон солнцеворот полыхнул на нем снежной пылью, словно блеснул оскалом. Солнце на лето поворотилось, а зима на люто. Асташа раньше думал, что в тюрьме безделье тяготит, но дело-то он себе нашел, хоть и бессмысленное. По соломинке перебрал весь ворох. Гнилье выбросил за яму нужника, из хорошей соломы сплел, как девка, косы пленницы, и с них смастерил соломенное одеяло. Все лежать теплее, чем просто так. Еще по вершку осмотрел всю ослиную, искал, как убежать. В промерзшую землю не подкопаешься под стену, не выдавишь вверх плаху потолка, не пролезешь в окошко, перехваченное двумя глубоко вбитыми скобами. Скобы, конечно, можно выставить, если ударить по ним, к примеру, бревном от лесенки, но в одиночку бревно над головой не поднять. Нет, не безделье тяготило, безмыслие. Чего бы казалось проще? Не думать. А не получалось. Как-то старики могут весь день сидеть на лавочке да смотреть на небо. На то, видно, нужна стариковская мудрость. Откуда ей быть у Асташи? Или вот скитники закроются в яме земляным накатом и молятся. Но и с Богом говорить Асташа не умел, не только с самим собой. Вот бесы-то на глаза и лезли. Давай поговорим. Они не в углах, в башке копошились. Никому, кроме них, Асташа здесь не был нужен. Илимский староста велел повязать его, чтобы сдать воинскому караулу капитана Берга. А капитан Берг сидел в демидовской шайтанке, и не случалось оказии, чтобы послать солдат в Илим в эдакую даль. И Асташа ждал. Перещелкал, выморозил всех в блох в зипуне, выпросил у деда Лупани бабкин гребень и вычесал всех в шеи. Кормили Асташу раз в день, не снимая цепей. Приоткрывали крышку в потолке и без разговоров просовывали ломоть хлеба да деревянную плошку с водой. Не с кем было перемолвиться. Днем, когда люди бывали в конторе или на гульбище, Асташа, подобравшись к крышке, пытался слушать, о чем же говорят, но голоса звучали невнятно. А уличных разговоров из окошка и подавно не услышать было, только собачий брех на дворе у купца Сосолятина. И глухими ночами Асташину душу студило безмолвие, одиночество смерти. Наяву ощущалось смертное безбрежие. Не дай бог за грехи быть в него погруженным навечно. и неизбывна тоска, и в тоске подзуживали бесы. Ни любви, ни радости сердце не сберегло. Попади сейчас сюда, Колыван или Конан, Асташа бы их убил, растерзал. Хорошо, что голод отбивал память о бабах. Страшно было представить, как он бы надругался над нежданной. Заходила мысль на нее, Асташа тупо молился, закрыв глаза и, думая только о молитве, словно головой изо всех сил стену упирался. А образы Байте или Бати Асташа гнал, не мог отогнать, ногтями соскребал иней с потолка и тер льдом лоб и глаза. Он всю жизнь свою уже перебрал, как язычки лестовки, все передумал, что смог, и в пустой голове разум метался, как узник в узилище. И порой Асташа ловил себя на желании завыть, или грызть бревна, или колотиться затылком о землю, или взять да закукарекать, чтобы деда Лупаню ночью повеселить. Это бесы мутили дух. И Асташа не знал ни одной молитвы, чтобы разметать бесов, как вихрь расшвыривает угли костра. А народ отгулял святки, отпел, отпил, отсмеялся. На часовой рубили проруби ордани крестом, чтобы в воде тело и душу омыть. По ночам в небесах искрило многозвездие, к ягодному лету. До февраля улеглись ветра, подбоченясь распрямились по берегам молодцеватые кедры в снежных кафтанах. Березы согнулись под тяжестью ледяных бус, как девки, что осенью вышли замуж и теперь смущаются первых животов. Оттрясли сосульки с усов кряжистые утесы, выставили каменные груди в проемах толстых шуб, по опушкам грузными старухами с белыми платками на плечах расселись елки, сугробами им придавило подолы. Чужая жизнь шла полнокровно, а Асташина была пуста. Гнев, как бур, вкручивался в темя, еще немного и треснет череп. И как-то под вечер Асташа услышал гомон во дворе, потом множество ног затопало по гульбищу, по конторе забрякала цепь, откинулась крышка. Сверху по лесенке кубарем слетел какой-то человек, вслед ему подругань толпы полетели шапка и зипун, крышка захлопнулась. Человек ворочался на земле, как ожившая куча тряпья, пытался ухватиться за что-нибудь и встать. Асташа подбежал, начал поднимать мужика. «Зарежу, сука!» — хрипел мужик. Был он мертвецкий пьян, рожа разбита, рубаха порвана, кулаки в крови. Асташа не сразу признал его. В ослиную кинули Федьку Мелькова. Асташа дотащил Федьку до соломы, с каким-то трепетом ощущая тяжесть живого человеческого тела. Федька повалился ничком и сразу захрапел. Асташа закинул его зипуном и сел рядом. Ему вдруг плакать захотелось, так он разволновался. Только сейчас он почувствовал, как измучился от немоты и одиночества, и долго не мог уснуть. Стоял под окошком, всей грудью вдыхая мороз, словно не пьяного буяна Федьку ему швырнули в напарники, а саму Байте, по которой, оказывается, так изнывала душа. Асташ проснулся от хрипов и стонов. Федька стоял над отхожей ямой, он обеими руками уперся в стену и блевал. Потом вытер рот рубахой, проковылял к окошку и начал горстями грести снег и запихивать в пасть. Он оглянулся, когда Асташа зашуршал соломой. Лицо его было залито водой и страдальческими слезами. «Упекли ведь ироды во слюную!» — сипло сказал он. «А кувшинчик-то в кваке я не допил! Эх, у тебя опохмелки нет?» «Он лед погрызи из отхожей ямки!» — усмехнулся Асташа. «Он солененький!» Федька шумно вздохнул и тоскливо, и укоризненно, и снова принялся жрать снег. «За что тебя сюда?» — спросила Асташа. «А я почем знаю?» — злобно буркнул Федька. «Ничего не помню со вчерашнего». Он длинно сплюнул в угол, проковылял, держась за стену, и рухнул рядом со Сташей. «Сысолять на жилу, небось, убить хотел», — признался он. «Че еще-то может быть? Я его всегда убить собираюсь, когда в Илиме напьюсь». «Чем он тебе не угодил?» «А тебе чем угодил?» — обиженно спросил Федька. Он как-то по-детски извернулся и прижался лбом к холодному бревну. «Надолго тебе сюда?» «Завтра или послезавтра плетей всыплют, да пнут под зад», — глухо сказал Федька. «Знаю, не впервой». «А чё тебя в Илим-то занесло?» — не отставала Сташа, соскучившись по разговору. Сосолятин тебя прогнал. Дел вроде больше здесь тебе нету. Ты ж сам с Каменской пристани будешь, да?» «Камешок!» — согласился Федька. «Дрын длиннее на вершок. Я теперь на Каменской пристани младшим приказчиком. Поехал сюда по заботе с казенным человечком. Со слиной пристани перетолковать надо было. Да вот, вишь, в кабаке меня защемило, протухло мое дело, да...» «Начало дело сделай, потом пей гуляй», — наставительно заметил Асташа. «Ну, еще ты меня поучи», — сварливо отозвался Федька. «А то я совсем дурак. Сам-то, видать, от большого ума тут очутился». «Ладно, не злись», — примирительно сказал Асташа, лишь бы Федька не обиделся и не замолк. «Там в кабаке Формазон гулял. Поднес мне чару другую. От формазонового угощения не откажешься, не то получишь потом в бок ножичек. А у меня на каждую чарку неделя запоя приходится». А Саше будто тряпкой по роже шлепнули. «Опять гуся вы!» От злобы в скулах тяжело сделалось. «Он, Асташа, без вины, во свиной сидит, а Яшка, вор, по кабакам гужуется!» «Ты что же, друг с Формазоном?» — недобро спросил Асташа. «Ты чё, какие друзья у Формазона?» «Так, вокруг часовой дорожки путанные. Пересекались бывало, вот все». «А Формазон чего в Илиме праздновал?» «Сам спроси. Грехов не отмоля, к нему лучше не лезть. Прирежет или пристрелит. Вот и вся недолга». Асташа молчал. «А ты как сюда угодил?» Федька отлип от бревна и повернулся на другой бок. «Проклад пугача слышал?» «Тоже не слышал». И Асташа, глядя в заросший льдом потолок, коротко пересказал Федьке свою историю. Федька выслушал и присвистнул. «Что за дурак народ? Коли знал бы ты, где казна, давно бы сам выкопал. Раз не выкопал, выходит, не знаешь». «Батя мой знал и не выкопал», — возразил Асташа. Федька подумал один миг. «Ну, все равно, кто-нибудь за 4 года из тебя пыткой место бы вызнал». «Клад — штука колдовская, он на пытошные слова не объявится. Через пытку клад не взять». «Ну, да», — неохотно кивнул Федька. «Да то не важно, ясно главное. Ежели ты как был живешь, то не знаешь, где казна». «Вот это верно», — согласился Асташа. Федька, всполошившись, вскочил, торопливо напялил зипун, шлепнул на голову шапку и принялся ходить по слиной стены к стене. «Слушай, вот что», — горячо заговорил он. «Тут не властей дело. Капитан Берг так, ерунда. Тут кто-то другой тебя решил убрать. Надо ему было тебя застрелить или зарезать». «Спасибо, конечно, на добром слове», — мрачно согласился Асташа. «Только я легко не дамся. Чужого не подпущу к себе». «Потому на тебя капитана и натравили. Кто-то в шайтанке ему про тебя письмо подметное всучил, чтобы он илимскому старости приказал изловить тебя. А кто-то здесь, в Илиме, старосту подмазал, чтобы тот от печки задницу оторвал да людей выслал. А кто?» «Кто?» — спросил Асташа. Федька замер на месте, пристально глядя в глаза, будто ожидая ответа. «И зачем?» — добавил Асташа. «Затем, что ты на его дорожке стоишь». «Так я же не знаю, где клад». «Не знаешь, да стоишь». «И что с того?» «Дурень, тебе ж не жить по-человечески, пока клад не достанешь. Не дадут, не пустят никуда». «Там посмотрим», — злобно сказал Асташа. «Слушай, давай вместе казну царева найдем», — выпалил Федька. «Одному тебе не справиться. Молодой ты, глупый. Я подсоблю. Со мной не пропадешь. Помнишь, как летом я тебя в сплавщике к Сосолятину пристроил? То-то! Я, брат, на все руки мастер! Иди к бесу!» В досаде огрызнулся Асташа, перевернулся на другой бок, чтобы не видеть Федьку, и крепко зажмурился. Может, заснет. Он не заснул, и Федька не успокоился. Сел в солому над Асташей, как вагульский болванчик, и тихонько бормотал, размышляя сам собой. 9 бочонков там было, говорят. 4 с вином, 3 с мехами. Значит, золотом 2. По бочонку нарыло. 100 пудов бочонки. «Ладно», — решил он и хлопнул Асташу по спине. «Помогу! Вдвоем в раз справимся!» А Асташа думал, и после голодухи на мысли думалось ему легко, ходко, мощно. Неспроста Яшка Формазон в Илиме объявился. Прав, наверное, Федька. От кона на капитану донос на Асташу послали. А Яшка в Илим побежал, чтобы здесь его пленного и перехватить. Зачем? Кресты родильные отнять. Их одних маловато будет. Вон у Веденея крест потеряли, и бог с этим крестом, никакой суматохи. Что же в нем, в Асташе, может быть такого, от чего все эти тенета заколебались и пауки посыпались? К вечеру Федька окончательно оклемался от похмелья и успел устроить свару с дедом Лупаней. «Почему хлебный куст такой маленький?» А Сташа уже пожалел, что рассказал Федьке про себя. Для Федьки достать цареву казну стало совсем решенным делом, и он высчитывал, сколько на что потратить нужно, чтобы свою лавку в Каменке открыть. А Сташа он определил быть своим скупщиком на Ирбитской ярмарке и теперь гадал, куда же ему пристроить какого-то спирьку, человека кроткого и честного, но пьющего без продыха, а потому вроде бы ни к какому делу и не способного. «Слушай, а если мы его к тебе возчиком, а?» Федька подполз и обратно схватил лежащего Сташу за рукав, но тотчас сник. «Не, лошади хмельного духа боятся. Легнет нитко спирьку в башку, конец спирьки будет». «Тихо!» Вдруг шепотом крикнула Сташа. «Тихо ты!» Из окошка, чуть синевшего в дальнем верхнем углу ослиной, снова донесся свист. Федька вскочил первым, подбежал, задрал руки, вцепился в скобы и подтянулся к проему. И тотчас отпрыгнул обратно, словно обжегся. «Сей миг, Яков Филиппович!» Робко и послушно пробормотал он окошку над головой и оглянулся на Асташу. «Тебя зовут?» «Яшка Гусев, что ли?» Изумленно думал Асташа, вставая и направляясь к окну. «Фармазон!» Асташа, как и Федька, уцепился за скобы, подпрыгнул и повис лицом в темноту. Он ничего не успел разглядеть. Черный, громоздкий в шубе человек присел перед окном на корточке и загородил небо. И вдруг где-то рядом железно щелкнуло, вспыхнула искорка, осветив длинный ружейный ствол, нацеленный Асташей в переносицу. И в глаза Асташа дунуло кислым и горячим пороховым духом. Асташа, еще не поняв ничего, упал на пол под защиту стены ослиной. Это была осечка. Яшка Гусев подозвал его к окошку и выстрелил прямо в лицо. Да ружейный кремень подвел в самое нужное мгновение. «Че там?» – ошарашенно спросил Федька. «Прижмись!» – рявкнул Асташа и дернул Федьку за рубаху на брюхе, роняя его на колени. За окошком молчали, а потом раздался удаляющийся хруст снега. Яшка уходил прочь. «Чего?» – тупо повторил Федька. «Фармазон в меня пальнул, вот чего!» – прошипел Асташа, будто Яшка мог его услышать. «Ружье осеклось!» Федька потрясенно затих. «Сиди тут мало ли что!» – добавила Асташа, не двигаясь с места. Они сидели, прижавшись спинами к стене, и ждали. Асташа потихоньку начал ощущать лопатками липучий холод кужака на бревнах. И тогда, словно раскручиваясь, перепуганная душа ткнулась в горло, затряслась в груди. «Эх, не добил я его в тот раз!» С мукой и ненавистью подумал Асташа про Яшку. Вдруг наверху хлопнула дверь, раздались шаги по потолку. «Деда! Деда Лупаня!» — заорал Асташа, вскакивая. Он снова подпрыгнул к окошку и выглянул на улицу. Теперь он увидел синий изгиб сугроба, посеребренной луной и черную стену дровяника. Яшки не было. «Лупаня!» — снова заорал Асташа. Шаги все так же двигались по потолку, но никто не отзывался. «Быть того не может, что старик-сторож не слыхал воплей! Карауль у окошка!» — велел Асташа Федьке, который застыл с раскрытым ртом, подлетел по приступочкам к крышке в потолке и толкнулся в нее руками. Крышка была заперта на щеколду. Асташа поднялся еще на ступеньку, изогнулся и ударил плечом. Потом другой раз. Третий. Щеколда, видно, выломалась. Крышка отскочила немного и остановилась, прижатая цепями, что перехлестывали ее сверху для верности. В щель Асташа увидел, что пристанская контора тускло освещена лучиной. Дед Лупаня лежал на полу, задрав клин бороденки. Его открытый глаз стеклянисто и мертво блестел, отражая огонек. Яшка сверху вдруг топнул по крышке и сшиб Асташу вниз. «Яшка деду Лупаню убил!» — тихо сказала Асташа Федьке. Федька присел, как курица, тупо глядя на Асташу. «По что?» — прошептал он. «По что, по что? Меня, чтоб прикончить, вот по что!» Он контору поджечь задумал. Асташа успел заметить, что вокруг деда Лупани валялись клочья сена. Яшка таскал сено сеновала над конюшней. В воинском присутствии, что соседствовало с пристанской конторой, обязана была быть конюшня, она и была. Слезть в ослиную да застрелить Асташу фармазон не решится, это точно. Проем узкий. Если Яшке ружьем вперед спускаться, Асташа сможет выхватить ружье. Если ногами вперед лезть, Асташа его сдернет за ноги и на пару с Федькой сомнет. Яшка все топал и топал над головой, бегая туда-сюда, и, наконец, топот прекратился. Асташа и Федька сидели на земле, глядя на заиндевелый потолок, как на тучу. «Поджигают, небось!» — выдохнул Федька. «Пока пол прогорит, вся контора займется», — пробормотала Саша. «А потом вместо ослиной будет яма с углями, и от нас с тобой даже костей не останется. Все сгорит». «Драть надо отсюда!» — тонко закричал Федька. А Саша вскочил, вертя головой. Для него и тьма тьмой перестала быть. Он все видел. «Как сбежать-то?» «Через окно». А Саша пальцем указал на окошко, чтобы Федька понял. «Надо скобы выбить, они снаружи вколочены». «Как?» — рыдающе застонал Федька, обеими руками натягивая шапку до ушей. «Бревно выкопаем». Асташа ткнул пальцем в бревно с вырубленным в нем приступочками. «Бревном выбьем, вдвоем под силу будет». Бревно вело крышки в потолке. Одним концом оно было врыто в землю, другим концом стесанным на угол, прислонено к косяку проема, закрытого крышкой. Здесь его насквозь прошивал огромный кованый гвоздь, вколоченный в косяк. Асташа, нагнувшись, схватил с пола деревянную плошку, крепче взял ее за края и ударил донышком о ступеньку. Плошка лопнула пополам. Асташа за шиворот повалил Федьку на карачки и сунул ему половину плошки. «Копай вот здесь! Копай, говорю!» Федька, поскуливая, принялся быстро, как собака, рыть землю возле бревна. «Может, оно на аршин туда уходит?» — провыл он. А Саша пнул Федьку под вздернутый зад. «Копай!» Он и сам повалился на пол с другой стороны бревна и принялся долбить землю обломком плошки. Земля была утрамбована, утоптана, да еще и промерзла. Но если не подкопать, то бревно было не вытащить. А Саша и Федька долбились с лихорадочной быстротой. Что происходило там, наверху? Они не подымали голов, не смотрели. А Саша чувствовал, как с каждым ударом, словно по глотку, грудь его наполняется яростью. «Примиряйся, как цареву казну! Выкапывать будешь!» Прохрипел он Федьке. «Да пропади она!» Простонал Федька. «Рой давай! Не болтай!» Вдруг наверху треснуло, и огромный пласт заледеневшей изморози рухнул вниз. Он ударил по головам, по плечам, едва не оглушил и разлетелся на куски. Это потолок прогрелся от костра, и лед от него отпал, а Сташу ткнуло лицом в выкопанную яму. Он встрепенулся, отплевываясь, и увидел, как по соломенным одеялам, по земляному полу ослиной носятся ошалевшие мыши. Значит, пожар не затух, разошелся, и до мини быть сгоревшей дотла. В ушах звенело от удара льдины, и Сташа не услышал мышиного писка, шума огня над головой, Федькиных матюгов. Они уже выкопали здоровенную яму, а бревно все не кончалось. И вдруг Асташин обломок плошки вклинился под его комель и сломался пополам. «Хорош!» — закричал Асташа, вставая. «Итак, подымем!» В коморе было совсем светло. Потолок расчертили огненные линии, прогоревшие швы между половиц. Асташа и Федька навалились на бревно плечами, выдавливая его наверх. Комель пополз по склону ямы, осыпая землю. Бревно было тяжеленным, как дохлая корова. Заскрипел, затрещал гвоздь и вывернулся из косяка. Бревно верхним концом кануло вниз и бухнуло в стену. «Разворачиваем!» — крикнул Асташа, хватаясь за комель. «Берись за тот край!» Он едва не свихнул ногу, оступившись в яму, но выправился. Федька подхватил стесанный конец бревна и начал заносить его по направлению к окну на плечи. И раз! Охнула Сташа. Они дружно взгромоздили бревно на плечи, потом подняли на руки и попятились для разгона. «Цель в скобу!» — командовала Сташа. «Да сам понимаю!» — огрызнулся Федька. С бревном над головами они ринулись к окошку. Стесанный конец ударил в край проема. А Сташа с Федькой полетели на пол, едва успели выкатиться из-под упавшего бревна. «Убью черта косого!» — заорал Асташа. Они снова взгромоздили бревно, отступили и бросились вперед. Теперь бревно точно вошло в проем. Скобы вышибло так, что их и не почуялось. Бревно застряло в окне, а Асташа с Федькой выволокли его обратно и бросили. Сквозь огненные щели в потолке уже сыпалась раскаленная пыль. Асташа присел, сзади обнял Федьку под коленки и поднял. Федька нырнул в проем, вывалился на снег, тотчас развернулся и всунул в окошко руки. Асташа ухватился за них, и Федька потащил его наверх. Он выдернул Асташу наружу, как пробку из бутылки, и в тот же миг все окошко ярко осветилось. Это потолок разверзся, и пожар упал в ослиную, как медведь в ловчую яму. «Успели! Успели! Успели, браток!» — ликующе завопил Федька, обнимая Асташу. Они стояли в ярко освещенном проулке между конторой и дровяником. Контора горела вся. Из высоких окон торчали задранные лисьи хвосты пламени, огненный гребень колыхался вместо крыши. У дровяника тоже горела крыша, крытая дранкой, но в сравнении с огромным петухом пожароконторы пожар дровяника выглядел всего лишь цыпленком. В проулке было по-летнему знойно, щедрый просторный пал еще казался добрым, рыжий снег словно трепетал в отсветах, как живой шевелился и таял на глазах, взблескивая каплями воды. Контора гудела, точно печь с хорошей тягой, из окон трещала, будто огонь там ломал балки пополам об колено. За гулом и пальбой еле слышался бряк тревожного колокола и крики сбегавшегося на пожар народа. Но сюда, между конторой и дровяником, никто не совался. Здесь гасить огонь было бесполезно. Да и вообще, бесполезно было тушить домину. Все равно не получится. Народ мог только бросать обратно в костер головни да уголья, разлетавшиеся вокруг, как от взрыва, чтобы пламя не перекинулось на другие дома. «Теперь нам удирать надо из Илима!» — прокричала Сташа в ухо Федька. «Не то скажут, что это мы сторожа убили и контору подожгли!» А Сташа кивнул и махнул рукой в сторону забора, перегородившего проулок. «Туда! В другую сторону бежать нельзя! Выскочишь сразу на толпу и повяжут, как поджигателей!» Они перемахнули через забор и оказались в подворье Сысолятина. Вокруг было видно то, что находилось в свете пожара. Все остальное было в непроглядной тьме. Сысолятинские хоромы углом, скатом крыши и крыльцом торчали из темноты, будто покосившаяся полузатопленная барка из воды. Перед крыльцом с баграми в руках стояли Сысолятин и четверо парнишек разного возраста, сысолятинские сыновья. Купец молча смотрел, как Асташа и Федька выбираются из сугроба, как подходят ближе. «Это не мы конторы подожгли!» Останавливаясь перед Сысолятиным, просто сказал Федька. «Это Яшка Формазон, бог-свидетель, а мы еле ноги унесли!» Сысолятин не отвечал, переводя взгляд с Федьки на Асташу. «Мы по домам пойдем!» Вздохнув, признался Федька. «Дай рубль! Нам в дороге жрать надо и зипуны купить! Наши-то сгорели!» Сысолятин покрепче сжал багор, облизал губы. «Не скупись, помилуй!» — снова попросил Федька. «Проходи давай мимо!» — сипло сказал Сысолятин. «Я отдам рубль-то!» — подал голос Асташа. «Или из заработка у меня вычтешь. Помнишь меня-то? Я переход! Сплавщик твой!» Сысолятин тряхнул багром, словно перекинул на сторону сноп. «Нет у меня такого сплавщика!» — просипел он. «Не знаю такого! Знаю только Асташку Петрова, беглого вора! Уйди прочь! Или в брюхо багор! Всажу!»